Глава 27. Всю ночь мне снится Виктор. Снится, словно он зовет меня. Отчаянно ищет. Носит заявление о пропаже в полицию, нанимает детективов, а ночами обзванивает больницы и даже морги. В тишине квартиры он умоляет меня вернуться. Снова и снова признается в любви, прижимает к сердцу наше общее фото. По щекам жениха золотыми каплями текут слезы. Я просыпаюсь с острым чувством стыда. Оно царапает ребра, засевшей в сердце занозой. Хуже меня невесту не найти. Неделя разлуки, а я уже готова броситься в объятия другого мужчины. И кого? Того самого, кто расстроил мою свадьбу, украл судьбу. У меня есть 1000 причин, чтобы держаться от Шейна подальше, но всего за 3 дня причины эти ослабели и скукожились, не выдерживая давления реальности. От одной мысли о драконе сердце колотится, как барабан, а по спине бегут нетерпеливые толпы мурашек. Я пытаюсь воскресить в памяти лицо Виктора. Золотые волосы, голубые глаза, ровная светлая кожа. Словно пластмассовая красота. И сам он в моем воображении будто кукла. Безжизненный, не вызывающий никаких чувств, кроме острой занозы вины. С отчаянием я шарю в потемках своей души, пытаясь обнаружить любовь, что толкнула меня к свадьбе. Но нахожу лишь сухие листья сомнений и мягкое тепло благодарности. Виктор помог мне в сложный период. Принял, когда другие отворачивались. Протянул руку одинокой девушке. За это я его полюбила. Полюбила, так ведь? Вот только грош цена моим чувствам. Я резко сажусь на кровати и мотаю головой. Я ужасный человек, ужасный. Предательница не иначе. И с этим ничего не поделаешь. Может быть, мне никогда не удастся вернуться на землю. Может быть, Виктор так и не узнает, что со мной случилось. Может быть, я навсегда останусь его потерянной невестой. Вздохнув, перевожу взгляд на свою руку. Туда, где на коже выжжено предсказание. Провожу пальцами по чуть выступающим буквам. Если выйду замуж без взаимной любви, то умру. Но как не ошибиться? Даже саму себя иной раз понять сложно. Не то, что другого. Вот Шейн — идеальный пример. Одному демону известно, что у него на уме. Проще будет никогда не выходить замуж. С печалью, думаю я. За окном уже поднялось солнце. Мягкий белый свет заливает комнату. Бликами играет на золотых барельефах. В воздухе витает запах цветов. А еще едва уловимые нотки дыма и цитруса. Шейн сказал, что не знает, во сколько вернется, но я надеюсь, он справится с делами пораньше. Ведь иначе я утону в сомнениях. Вздохнув, опускаю ноги с кровати. Утопая ступнями в ворсе, прохожу в умывальню. Там стоит каменная ванная со свежей водой. Вчера перед сном я основательно намылась в банях на 2-м этаже, но все равно не могу удержаться от того, чтобы ополоснуться. Вода приятно холодит кожу. Как следует намывшись, вытираюсь душистым полотенцем, а потом заглядываю в зеркало. Волосы окончательно побелели. Серебряным водопадом они струятся по плечам. Шейн говорил, что белые волосы — отличительная черта посланников. Еще один довод в пользу того, что я обладаю абсолютной искрой. Родителей своих я никогда не знала. Могли ли они быть из Мортланда? Если да, то я не попаданка вовсе, а мир кругом — это мир моих предков. Но как я оказалась в приюте? Мои родители погибли? Спрятали меня? Или бросили? А может, искра проявилась спустя множество поколений, и родители не знали о своих магических корнях? Интересно, что за судьба была у меня на земле? Сколько Шейна ни спрашивай, он замыкается и отказывается отвечать. Если подумать, то судьбу самого дракона я тоже не видела, хотя он разгуливал передо мной голый по пояс. Может, она пряталась под тканью штанов? Или у драконов предсказание проявляется как-то иначе? А еще интересно, как на Шейна действует судьба дикарки? Вроде не доставляет ему неудобств. Или он просто хорошо это скрывает? Много вопросов и ни одного ответа. Сердито думаю я, надевая чистое платье, которое для меня приготовили служанки. Про себя решаю, что непременно как следует расспрошу дракона. И про судьбы, и про его планы. Надоело ощущать себя запутавшимся в паутине муравьем, который только и может, что бесполезно молотить по воздуху лапками. Тут в дверь стучатся, а после разрешения в комнату заглядывает молоденькая горничная. «Леди Алиса, скоро подадут обед. Вас ожидать?» «Да, да, я спущусь». Киваю я. А когда дверь закрывается, проверяю содержимое карманов. В одном лежит булавка, в другой я кладу шарик, что дал мне дракон. Золотой обод скрываю на шейном платком. Поправив волосы и разгладив платье, выхожу в коридор. На первом этаже таверны многолюдно и шумно. Пахнет всевозможными блюдами. Почти все столы заняты. Посетители — сплошь богато одетые люди с важными лицами. Служанки носятся между столиками, едва успевая реагировать на придирки гостей. Тарелки парят прямо по воздуху. Без знака попаданки на меня не обращают внимания. Разве что пара особо пузатых богатеев удостаивают липкими взглядами. Впрочем, мне плевать. Гордо вскинув подбородок, я прохожу за служанкой к своему столику. Он находится ближе к середине зала. Мне отодвигают стул, раскладывают на коленях салфетку. С вежливой улыбкой просят подождать 10 минут. В ожидании обеда я достаю шарик и катаю его по скатерти, незаметно поглядывая по сторонам. Взгляд притягивают магиобаты, в которых сверкают алмазные вспышки. Они греют мне душу. Ведь значит, с драконом все в порядке. Неожиданно прохладный порыв касается моей кожи. Волосы встают дыбом. Я растерянно вскидываю взгляд и вижу рядом со своим столиком молодого мужчину. Высокого, в белоснежном костюме, тонких перчатках и золотыми запонками. Но что самое странное, с шеи незнакомца свисает настоящая змея, благо не очень большая. Вокруг ее треугольной головы застегнут плоский золотой ободок. «Милая леди», — произносит мужчина, вежливо улыбаясь, — «почему такая красавица здесь совсем одна?» «Отдыхаю», — говорю я, — «в том числе и от общества. Позвольте составить вам компанию». «Не стоит», — отвечаю, а сама поглядываю на зеленоватую змею. Ее, словно стеклянные желтые глаза, смотрят прямо на меня. «Я вас тут раньше не видел. Откуда вы?» «Какая вам разница?» «Просто любопытно. Вы словно не из наших мест и даже не из нашего мира». Сердце колет неприятное предчувствие. Метки на виске больше нет, а значит, мой статус никому не известен. Но почему этот человек смотрит так, словно видит меня насквозь? «У меня нет настроения вести беседу». «Как можно более холодно», — говорю я. «Это ваше окончательное решение?» — тянет губы мужчина. Глаза у него узкие, словно щели. Взгляд под стать его змее, стылый и цепкий. «Окончательное». Мужчина качает головой. «Извините, леди, но я не могу уйти». «Но...» Не слушая возражений, человек со змеей подтягивает стул и присаживается рядом, ставит острые локти на столешницу и внимательно вглядывается в меня. Я невольно ежусь. От мужчины исходит странная аура, словно наждачка скребет по коже, а в воздухе пахнет затхлой тиной. «Лучше уйти», — думаю я, но тут замечаю, что другие посетители бросают на нас косые взгляды. Кто-то смотрит с опаской, другие — с любопытством. Иные вовсе поднимаются и уходят прочь, да так торопливо, словно сбегают от наступающей на пятки чумы. Я вдруг отчетливо понимаю, что мне уйти не дадут. К нам торопится официантка. Она кланяется в ноги и заискивающе спрашивает, чем хочет пообедать лорд Кайзер. «Лорд Кайзер», — произношу я в уме, — «это имя мне ни о чем не говорит». «Как обычно», — отмахивается тот. Змея тем временем сползает по его руке на стол, сворачивается кольцами на белой скатерти. Зеленоватые чешуйки влажно блестят от каждого ее движения. Я незаметно отодвигаюсь подальше. «Мне совершенно не нравится происходящее», — тревога стягивает легкие. Незаметным движением я покрепче перехватываю шарик, который дал мне Шейн, крепко сжимая его в пальцах. Еще немного, и я сомну его. Как вдруг змея угрожающе вытягивает шею и, развернув капюшон, шипит, обнажая изогнутые зубы. «Давай сюда», — без прежней улыбки говорит мужчина и протягивает мне раскрытую ладонь. Я не хочу ничего давать, не собираюсь следовать его приказам, но вдруг моей кисти что-то касается. Что-то влажное и холодное, будто невидимый язык огромной рептилии. Я охаю от неожиданности, а магический шарик вдруг выскакивает из моих пальцев. как если бы его выдернули за невидимую нитку. Он зависает в воздухе напротив узкоглазого лица лорда Кайзера. «Интересно», — бормочет он, проводя над ним рукой. «Это магический маяк? Призывает твоего дружка? Им мы займемся позже». «Отдай!» Я уже тянусь схватить шарик, но Кайзер щелчком отправляет его в полет. С острым сожалением я наблюдаю, как мое спасение укатывается под один из пустующих столов и замирает у деревянной ножки. «Что вам надо?» Резко спрашиваю я, вновь поворачиваясь к мужчине. В груди закипает гнев, но его остужают холодные щупальца страха. Без Шейна я совсем ничего не могу, но хотя бы выясню, что нужно этому наглецу. «Что мне надо?» «Хороший вопрос». Кайзер криво улыбается, показывая белоснежные зубы. Его змея качается из стороны в сторону, готовые кинуться в любой момент. Я же мысленно тянусь к магии, что заключена в моей искре. Пусть я все еще плохо ей пользуюсь, но от ядовитой рептилии отбиться сумею. «Если вам нечего сказать, то, может, оставите меня в покое?» Я не сдерживаю раздражения. Мужчина на миг прикрывает глаза, а потом одним резким движением задирает рукав своего белоснежного костюма, оголяя кожу. На ней выведены слова предсказания. Кайзер проводит пальцами по судьбе, тяжело смотрит из-под лобья. «Знаете, что тут написано, милая леди? Что вы не уважаете личное пространство других людей?» «Острый язычок», — хмыкает Кайзер. Он уже и сам раскачивается под стать своей змее. «Нет, тут сказано, что мне предначертано нищим и слабым сгнить в яме. Ужасно, не так ли? Ужасно то, что вы рассказываете это первый встречный. А мне стоит держать это в секрете? Бояться, что кто-то прознает и скулить от жалости к себе? Я рассказываю об этой надписи лишь потому, что пусть она и уродует мою кожу, лично ко мне не имеет отношения. Каждый сам решает, принимать ли свою судьбу, и ни боги, ни драконы не смогут этого изменить». «Вы так самоуверены?» — поднимаю брови. «Не боитесь, что вам это выйдет боком?» «О нет, милая леди, ведь моя воля сильнее. Написано, что я стану нищим и слабым? Ну уж нет. Еще в детстве я решил, что этому не бывать, и я обрел силу, обрел власть и деньги. Понимаешь, милая, этот город мой. Каждый, кто тут сидит, сделает то, что я прикажу. Все они в моей власти». «Душещипательная история», — сухо говорю. «А я тут при чем?» «При том», — шипит мужчина не хуже змеи, «что ты со своим прихвостнем решила, будто можешь оспорить мою силу, проигнорировать мою власть, выставила меня слабаком». «Извини, но никак не припомню, о чем ты». Выдавливаю я сквозь сжатые зубы. «Вы, леди, опозорили моих людей, вспоминаете?» «Ох, ты про тех, что вымогали деньги?» — догадываюсь я. «Требовали законную плату», — скалится узкоглазый и щелкает в воздухе пальцами. «Стража». В ту же секунду двери таверны распахиваются, и в помещение заходят десяток стражников. Все они в стальных доспехах с мечами наперевес. Шлемы закрывают лица, но нет сомнений, они выполнят любой приказ лорда Кайзера. Похоже, он в этом городе царь и бог. А еще мой личный враг. «Вот тебе и безопасная тренировка», — взволнованно думаю я, пытаясь придумать, как быть. «Если бы только Шейн пришел». Другие посетители пытаются выйти, но им преграждают дорогу. Уже никто не веселится и не болтает. Все с опасением наблюдают за нашим с Кайзером диалогом. Я же храбрюсь из последних сил. Мысленно я уже вцепилась в свою искру и тяну силу к ладоням, а вдобавок умоляю Шейна скорее вернуться, иначе... Что иначе, думать не хочется. «Так ты их предводитель? Тот самый Шторм?» Я пытаюсь говорить примирительно, но мужчина злится лишь сильнее. «Я — король Шторма, а вот тебя назвали императрицей. Я думал, увижу великую волшебницу. А кто передо мной?» «Кто?» — спрашиваю одними губами, пытаясь утяжелить магию, как учил Шейн. Она уже скопилась на пальцах тяжелыми каплями энергии. «Просто красивая девчонка. Жаль, что слабая. Но, может, на что-то другое сгодишься?» «Король, Шторм или как там тебя?» — шепчу. «Лучше тебе оставить меня в покое, иначе твоя судьба исполнится быстрее, чем наступит завтрашнее утро». «Угрожаешь? Люблю кусачих. Мой напарник тебя с потрохами сожрет». «Скорее, это его сожрут. У меня как раз собаки не кормлены, А вот ты... Тебя я сам попробую на вкус». Взгляд мужчины делается скользким, липким. Он обшаривает мою фигуру. Я передергиваю плечами от брезгливости. Кайзер масляно улыбается, а потом хлопает в ладоши. «Танцы! Немедленно организуйте нам танцы!» — требует он. Вокруг начинают суетиться люди. Под потолок взмывает музыка. Змея щелкает пастью, а фигура Кайзера вдруг размывается. В следующий миг он уже нависает надо мной. Одна его рука грубо хватает меня за волосы, другая стискивает талию и выдергивает из-за стола. Я пробую ударить, оттолкнуть, но чувство словно попало в железные тиски. «Ну-ну, не брыкайся, милая моя императрица!» Ухмыляется узкоглазый шторм, а сам утягивает меня на середину зала. Столы раздвигают, освобождая пространство. По кругу пускаются танцевать пары. Некоторые толстосумы занимают кресло у дальней стены и достают трубки. Переговариваясь и посмеиваясь, они забивают их табаком. Похоже, местные богачи давно уже в доле с лже-королем. Кто-то из танцующих, похоже, искренне веселится. Другие косятся на Кайзера с таким страхом, словно одно его слово может оборвать их жизнь. «Пусти!» Я безуспешно пытаюсь вырваться из схватки. Кайзер держит так крепко, что, я уверена, останутся синяки. Одна его рука на талии, другая болезненно вцепилась в мои волосы. Кайзер тащит меня по залу точно куклу. Мы кружимся в подобии ломаного танца. Искра горячим шаром пульсирует под моими ребрами. Музыка звучит громче и громче, заглушая даже мысли. «Тебе нравится, милая императрица?» — спрашивает самозваный король, еще плотнее сжимая кольца своих змеиных объятий. «Мне сложно дышать». «Убери руки!» — требую я. «Уберу, когда хочу». По-змеиному улыбается мучитель. «Лучше прибереги пыл для личной беседы. Разомнемся и пойдем ко мне в номер». «Ни за что!» «Тебя не спрашивали, милая?» — шепчет Кайзер с мерзкой ухмылкой. «Мои пальцы жжет от магии. Искра вибрирует в груди, как раскаленное ядро. Жар прокатывается по конечностям. Похоже, у меня нет выбора, кроме как напасть». «Сейчас!» — мысленно приказываю себе. Резко вскинув руки, единой волной я выплескиваю магию наружу, прямиком в самодовольную узкоглазую морду. Я успеваю заметить гримасу изумления на лице Кайзера. Он явно не ожидал, что девчонка способна дать ему отпор. Затем по глазам бьет вспышка и что-то больно ударяет в спину. «Самого лорда! Как она посмела? Откуда в ней вообще такая магия?» Слышу нестройные шепотки. Я обнаруживаю себя сидящей на холодном каменном полу. В пяти шагах стоит разъяренный окровавленный Кайзер. «О, нет!» Мороз прокатывается по коже. Я с ужасом понимаю, что моих сил не хватило даже на то, чтобы свалить его с ног. Белоснежный костюм лже-короля разорван, на локте. Отпечаталась кровь. Нос разбит, узкоглазое лицо заплыло набухающим синяком. Но все это лишь разозлило мужчину. Его ярость наполняет воздух колючей энергией. Кругом, забывая, начинает кружить хлесткий ветер. Он куда слабее, чем я видела у Шейна, но даже так меня едва не сносит. Похоже, Кайзер и правда силен в магии. Это не сулит мне ничего хорошего. Тем более мой удар оказал куда меньше эффект, чем ожидалось. Кайзер на ногах. А вот я беспомощно сижу на полу и не знаю, куда бежать и как спастись. «И ты называешь себя императрицей?» — рычит Кайзер. Маска вежливости слетает с него, как кусок старых обоев. «Слабачка, сколько ты училась? 5 лет, не больше. А за моей спиной 20 лет академии, 10 лет боевого опыта. Люди для меня — пыль под сапогом. Сейчас ты поплатишься за свою дерзость, маленькая дрянь». «Не подходи, иначе...» «Что иначе? Ты ничего не можешь мне сделать. Я — сильнейший маг Стального края. Моя сила сравнима с силой дракона». Кайзер поднимает руки над головой, шепчет заклинания. Его раны вдруг начинают затягиваться. Кровь испаряется с кожи и белоснежной одежды. Раны рубцуются. Рваные дыры исчезают на глазах. В ветре проступает призрачный силуэт гигантской змеи, что с угрозой открывает пасть. «Какие будут последние слова?» — шипит Кайзер. «Лучше подумай о своих», — кричу в ответ. «С чего это?» «Потому что скоро ты будешь гнить в яме». Кайзер сжимает губы в линию. «Все же я задела его за живое. Ветер треплет мои белые волосы, желудок сжимается от страха. Вновь и вновь я призываю энергию искры, но то ли я исчерпала свои силы, то ли мешает бушующий кругом шторм, но ничего не выходит». Кайзер направляется ко мне. Гости застывают в ожидании расправы. Стража стоит у дверей бронированными истуканами. Стулья падают, не выдержав натиск магического ветра. И тут я замечаю шарик. Подарок Шейна лежит под одной из разбитых плит. В отчаянном порыве бросаюсь к нему. Новый шквал ветра несется мне наперерез, но я успеваю схватить, со всей силы сжать маяк и услышать, как он с хрустом лопается в моих пальцах. А в следующую секунду Кайзер оказывается рядом. Он грубо выворачивает мне руку и вздергивает вверх. От боли я вскрикиваю. «Ты пожалеешь», — шеплю с ненавистью. «Он придет за тобой». «Кто?» «Тот, кто развеет тебя в пыль». Кайзер смеется. Надменно, жестоко. А потом замахивается и дает мне пощечину. Да такую крепкую, что у меня перед глазами начинают носиться красные мошки. Одной рукой Кайзер удерживает мои запястья, чтобы я не применила магию. Другой притягивает к себе. И вдруг прижимается к моим губам. Целует. Склизко. Противно. Болотный запах пережимает горло. Я силой кусаю Кайзера за губу. До крови. Отворачиваюсь, но этот гад перехватывает за подбородок. «Бдам!» Бьет по ушам треск. Это двери таверны распахнулись так, что их впечатало в стены. Музыка резко замолкает. Все посетители как один поворачивают голову. Все они видят, как в помещение заходит одетый в черный плащ мужчина. Его лицо скрывает глубокий капюшон, в руках нет оружия. «О, твой дружок!» — ухмыляется косоглазый. «Шейн!» — шепчу, едва не плача. Щека горит от боли, но еще больнее душе, от унижения и грязи, в которую меня окунули. Дракон не двигается с места, он не делает ничего. Мое сердце стучит, как ненормальное. «Избавьтесь от него!» — лениво приказывает Кайзер. Стража у дверей обнажает мечи. Лязгают доспехи. Воины наступают, готовые пронзить Шейна насквозь. Кто-то из гостей смеется, кто-то лениво откидывается в кресле. Кайзер ухмыляется и вновь пробует притянуть меня к себе. Я же не свожу взгляда с Шейна. Люстра под потолком мигает. Кайзер удивленно отстраняется. Взгляд его стылых глаз останавливается на человеке в плаще. «Убейте или казню вас всех!» Вновь кричит Кайзер. Но стражники не двигаются с места. Вместо этого они вдруг падают на колени и лбом ударяют об пол. «Да что происходит?» — рычит лже-король, а в следующий миг фигура дракона размазывается шлейфом черного тумана. Со звоном лопаются стаканы, а Шейн вдруг появляется подле нас. Он отрывает от меня Кайзера, так же просто, как если бы это был не великий маг, а дряхлый старик. Раздается противный хруст. Рука лорда перемалывается пополам, точно сухая ветка. Лицо лже-короля вытягивает от боли. Жуткий крик ударяет по ушам. С глухим рыком Шейн оттаскивает узкоглазого в сторону, а затем одним стремительным движением отшвыривает прочь, словно мешок мусора. В полете Кайзер сбивает несколько гостей, сносит спиной столы, катится по полу, пока не врезается в стену. На несколько мгновений в помещении повисает гнетущая тишина, прерываемая стонами лорда. «Шейн, тихо зову я. Он тебя ударил». Голос дракона способен заморозить море. Шейн не спрашивает, он утверждает. Судя по всему, заметил красный след на моей щеке. «Не сильно, уже не болит. Спасибо, что пришь». «Выйди наружу, Алиса», — обрывает дракон. «Но сейчас же...» Я вздрагиваю. В тоне Шейна звенит острая сталь. От дракона исходит зловещая аура, словно передо мной безжалостный зверь, готовый убивать. Радость от встречи сменяется колючим испугом. Мне совсем не нравится состояние Шейна. Если бы я не знала его, то решила, что он хочет уничтожить всех, кто есть в трактире. «Давай уйдем вместе. Пожалуйста». Я протягиваю к дракону руку, но он резко отступает, уходя от прикосновения. Тянет пальцы под капюшон, прижимает виски. Вокруг его закутанной в плащ фигуры закручивается магический вихрь. В стороны волнами разливается леденящая душу энергия, от которой дрожат окна и трескаются стены. Очередной порыв ветра стягивает с шеи на капюшон. Мы встречаемся взглядами. Лицо у дракона бледное, напряженное, до гуляющих желваков. Взгляд нечеловечески тяжелый, но все же в его глазах среди тьмы кружатся светлые звезды. По залу проносится гул, а затем шепот полный затаенного ужаса. «Это же дракон, стальной дракон, властитель!» Кайзер тем временем поднимается на ноги. Одна его рука висит плетью, лицо измазано в крови. Он смотрит на дракона так, словно увидел вестника смерти, бросает на меня затравленный взгляд, а потом принимает боевую стойку. Взмахнув здоровой рукой, он призывает собственный ветер. «Я не уступлю свою землю, даже дракону!» — кричит Кайзер. Должно быть, он слишком сильно приложился головой. «Я повелитель шторма. Этот город мой!» Шейн дергает уголком рта. Его плащ развивается за спиной, как черное крыло демона. «Я есть истинный король!» — продолжает кричать обезумевший Кайзер. «Я не сдамся, брату-убийце, стальному демону, потомку алмазного маньяка. Твоя власть лживая. Ты добыл ее подлостью и обманом, уничтожил свою семью, лишь бы грязно править. Все знают твои грехи, дракон, но молчат, боятся. А я молчать не буду. На моей стороне сила, сила, данная свыше. Даже твоя шлюха признала мою власть». Медленно Шейн вновь поворачивается к Кайзеру. Лорд кричит что-то еще. В волнении перешептываются люди, но я не слушаю. Все мое внимание приковано к дракону. С нарастающим ужасом я вглядываюсь в красивое лицо. Шейн зол. Ярость захватывает все его существо. Чернотой пропитывает драконью магию. Язва вновь зигзагами пробирается на шею, а в глазах Шейна одна за одной гаснут алмазные искры. Едва исчезает последняя, как странная изогнутая тень наползает на бледные скулы. Тень эта змеится, выступает острыми гранями чужой судьбы, точно такой же, какой раньше было перечеркнуто лицо маленькой дикарки. «Убей, убей, убей!» — требует эта судьба. От страха у меня сердце проваливается в живот, руки холодеют, а в горле встает ком. Худшие предчувствия стискивают душу. Все это происходит за долю мгновения, но для меня словно проходит вечность. Только что передо мной стоял пусть и злой, но привычный Шейн, и вдруг его словно подменили. С лица дракона сходит всякое выражение. Глаза делаются пустые, теперь в них ни капли жалости, ни грамма сомнения, как если бы чужая судьба полностью подчинила себе разум дракона. Шейн делает шаг к Кайзеру. Просто шаг. Но каменные плиты трескаются под его ботинками. Магия разливается мощной волной. Лже-король размахивает руками, призывая свой жалкий ветер, который попросту тонет в черном смерче Шейна. У Кайзера нет ни малейшего шанса перед древней титанической мощью, которую воплощает в себе стальной дракон. Здание таверны жалобно трещит. Стены подламываются. С треском крошатся каменные опоры. А твой закладывает уши. Люди, пытаясь спастись, бегут к выходу, но двери захлопываются перед их носами. Мне кажется, словно я попала в саму преисподнюю. Вокруг творится настоящий хаос. Крики, боли, ледяные иглы, черный ветер. Все мешается в какофонию ужаса. Прежде самодовольные богачи теперь ползают на коленях, обливаясь кровавыми слезами. Так сильно на них давит магия. Кто-то лежит без движения. Потолок обваливается камнями и деревянными щепками, которые тут же подхватывает дикий ветер. Мне страшно представить, как широко разлилась магия Шейна. Сколько людей корчится от боли на улице, а в соседних домах? Сложно дышать. Больно открыть глаза, но я все же кричу, надрывая горло. «Шейн, остановись! Не надо!» Меня пронзает кошмарная мысль, что если Шейн убьет мерзавца Кайзера, то судьба убийцы навсегда останется с ним, переползет на его лицо уже не тенью, а настоящим шрамом. А что станет с язвой? как далеко она разойдется? Что, если полностью поглотит? Что, если никакое лечение не поможет? Что, если бесконтрольная магия захлестнет город и уничтожит каждого, кого встретит на пути? Сквозь ветер я прорываюсь к дракону, который навис над упавшим на колени дрожащим кайзером. Великий маг попросту не выдержал давления силы, а теперь даже рук не может поднять, только бешено вращает глазами. Справа к Шейну бросается змея. Не глядя, дракон превращает ее в ледяную глыбу, а затем магией вздергивает кайзера в воздух. Он действует как безжалостная машина. Я не сомневаюсь, он вот-вот свернет королю шторма шею, а после займется гостями в трактире, если еще будет кем заниматься. А потом... Не хочется думать, что будет потом. Надо остановить Шейна сейчас. Не позволить свалиться в пучину мглы. Черный ветер царапает мне лицо. Огнем дерет легкие. Горячим пламенем разжигает мою искру. Несмотря на холод кругом, мне жарко. Кожа горит. Я выдыхаю пар. Я должна, обязана что-то сделать. Фигура дракона размыта, словно он одновременно здесь и где-то за гранью реальности. Но все же я хватаю его за плащ, тяну на себя. Шейн оборачивается. Его глаза черные, как бездны. Лицо исчерчено тенями судьбами. Вся фигура дракона — напряженная струна, сжатая пружина, наточенный меч. Кругом мне мерещится шепот. «Убей, убей, скорее же, убей, отомсти, забери жизнь. Ты должен, это так сладко, отомсти, вырви язык, вскрой животы. Залей мир кровью, убей, и больше не будет больно, больше не будешь один, убей, и жизнь станет раем, ты больше не будешь страдать, убей». Дракон смотрит на меня так, словно готов последовать зову, готов перерезать горло даже мне. Его глаза пугают. Магия давит так, что подгибаются ноги. «Не подходи», — одними губами произносит стальной. «Почему?» — я вдыхаю пар. Судьба вырвалась. Его голос надтреснутый, рваный. «Не хочу, чтобы ты пострадала. Я справлюсь с этим сам». А я невольно улыбаюсь, вдруг понимая, что он все еще здесь, в сознании. Последними каплями воли удерживает сорвавшуюся с цепи судьбу. Из последних сил останавливает рвущуюся наружу смертельную магию. Просто, как и всегда, он собрался бороться один. «Я с тобой», — говорю, а потом смело шагаю к дракону, обнимаю напряженное тело, зажмуриваюсь от прилива странного щемящего чувства. Это чувство пронзает каждую мою клеточку, пропитывает мою магию, которую я затем выпускаю наружу. Искра в груди пульсирует жаром. Энергия вливается в воздух белоснежными жемчужными бусинами. Лучами света они вплетаются в черный смерч, успокаивая его, усмиряя, медленно, но неизбежно превращая смертельный хаос в спокойную реку энергии. Вскоре зловещая магия дракона отступает, позволяя людям кругом вздохнуть без боли. С лица дракона медленно сходят жуткие тени чужой судьбы. Будто не желая сдаваться, они цепляются за кожу, но неизбежно бледнеют, а затем исчезают. Словно очнувшись, Шейн судорожно втягивает воздух. Он крепко обнимает в ответ, поддерживает, потому что мои ноги вдруг подгибаются. Голова кружится, в груди болит, как от ожога. «Пойдем домой, Шейн», — шепчу, прижимаясь к горячему телу дракона. Он бережно подхватывает меня, поднимает на руки. Словно сквозь сон я слышу, как он отдает приказы. Вижу, как уволакивают куда-то переломанного кайзера. А затем Шейн создает портал и уносит меня прочь из таверны. Последнее, что помню перед тем, как провалиться в беспамятство, это его полные алмазных вспышек глаза и ласковые губы на моей щеке.